К тому же и продолжительный пост очень изнурил ее. Запах толпы и удушливые испарения от лохмотьев у вечных обедняков смешивались с чадом восковых свечей, и влажный спертый воздух плотно окутывал людей, стоявших коленопреклоненными на полу, холодным в это холодное утро. Но в это время толстая, добродушная и веселая крестьянка, которая дремала позади них у подножья пилястра, сидя на разостланной медвежьей шкуре, другая такая же шкура покрывала ее парализованные ноги, проснулась и притянула на свои широкие колени усталую голову Кристи. «Отдохни же немного, сестра, тебе это, видно, очень нужно». Кристин заснула, положив голову на колени незнакомой женщины. Ей привиделся сон. Она стояла на пороге старой жилой горницы у них дома в Йоренгорде. Она была молода и не замужем, потому что ее толстые золотисто-каштановые косы, не покрытые повязкой, свисали через плечи на грудь. Она, как видно, пришла сюда вместе с Эрлендом. Он как раз выпрямлялся, пройдя перед нею под низкой притолкой двери. У очага сидел ее отец и насаживал на стрелы наконечники. На коленях у него была целая груда связок тонких сухожилий, а по обеим сторонам на скамье кучками лежали наконечники и заостренные древки стрел. Когда они с Эрлендом вошли, он как раз склонился над пылающими углями и собирался вытащить маленький треногий медный чугунок, в котором всегда расплавлял смолу. Вдруг он резко отдернул руку, потряс ею в воздухе, а потом сунул обожженные кончики пальцев в рот и пососал их. Он обернулся к Кристине и Карленду и глядел на них, нахмурив брови и улыбаясь. Тут она проснулась с мокрым лицом от слез. На коленях отстояла на торжественную обедню, которую сам архиепископ отправлял перед главным алтарем. Облака ладана плыли под сводами, наполненной звуками церкви, где многокрасочный солнечный свет теперь сливался с сиянием восковых свечей. Свежий, пряный аромат курения распространялся в воздухе и заглушал запах бедности и болезни. Сердце Кристин готово было разорваться от переполняющего его сочувствия ко всем этим убогим и измученным людям, с которыми свел ее Господь. В порыве сестринской нежности молилась она обо всех, кто был беден, подобно ей, и страдал так же, как страдала она сама. «Я восстану и вернусь в чертоги отца моего». Монастырь был расположен в невысоких горах близ фьорда, так что почти при всяком ветре рокот прибоя на берегу заглушал шум соснового леса, покрывавшего северные и западные склоны холмов и заслонявшего вид на море. Кристин видела церковную колокольню над лесом, когда плыла здесь по фьорду вместе с Эрлендом, но из их намерения совершить паломничество в эту монашескую обитель, основанную прадедом Эрленда, так ничего и не вышло, хотя Эрленд несколько раз говорил, что это надо бы сделать. Кристин не приходилось бывать на побережье возле Рейнского монастыря до тех пор, пока она не пришла, чтобы остаться здесь навсегда. Она думала раньше, что жизнь здесь должна быть такой же, как та, что была ей знакома по женским монастырям в Осло или на Баке. Но здесь многое было иначе и гораздо спокойнее. Здесь сестры-монахини поистине умерли для мира. Аббатиса фру Рагнхильд хвалилась тем, что вот уже 5 лет, как она не бывала в городе, и что за это же время ни одна из ее монахинь не переступила границы монастырских владений. Здесь не брали детей на воспитание, а в ту пору, когда Кристин прибыла в Рейн, в монастыре не было и послушниц. В течение многих лет ни одна девушка не пыталась вступить в эту монашескую общину, так что минуло уже 6 зим. С тех пор, как младшая из членов монастырского совета сестра Боргхильд Марселина была пострижена в монахи. Моложе всех годами была сестра Турит, но она была послана сюда на 6-м году жизни своим дедом, священником церкви святого Климента, очень суровым и строгим человеком, Кроме того, у девочки от рождения были парализованы руки, и вообще Турит была убогая. Поэтому-то ее сделали рясофорной монахиней, как только она достигла положенного возраста. Теперь Турит было уже 30 лет, она была очень болезненной, но личико у нее было прелестное. С самого первого дня своего появления в монастыре Кристина изо всех сил старалась услужить сестре Турит, потому что та напоминала ей ее собственную сестричку Ульфхильд, которая умерла такой юной. Отец Эйлиф говорил, что низкое происхождение не должно быть помехой девушкам, желающим вступить в эту обитель, чтобы служить Богу. Однако так уж повелось со времени основания монастыря в Рейне, что туда вступали почти одни только дочери и вдовы могущественных родовитых мужей из Тронтхеймской области. Но в тяжелые и беспокойные времена, наступившие в стране после смерти блаженной памяти короля Хокона Холлега, набожности среди знати, по-видимому, значительно поубавилось. Хокон Холлег, Хокон V, правил Норвегией в 1299-1319 годах. Теперь о монашеской жизни помышляли по большей части лишь дочери горожан и зажиточных крестьян, да и те охотнее шли в монастырь на Бакке, где многие из девушек обучались благочестию и женскому рукоделию. Сестры-монахини были из простых семей, отрешение от мира не было таким уж суровым, да и сам монастырь лежал не так далеко от проезжей дороги. Вообще-то Кристин нечасто случалось беседовать с отцом Эйливом, и вскоре она поняла, что положение священника в монастыре было и трудным, и двусмысленным. Хотя Рейн и был богатым монастырем, и в общине едва набиралась половина того числа монахинь, которые в состоянии был прокормить орден, денежные дела монастыря находились в большом беспорядке, и сводить концы с концами было довольно трудно. Три последних аббатиссы, отличавшиеся благочестием, но не жизненной мудростью, вместе со всеми членами своего монастырского совета руками и ногами отбивались от необходимости подчиниться власти архиепископа. Они даже не желали слушать его отечески доброжелательных советов. А священниками из монастырской церкви, из числа орденских братьев-монахов на Теутри и Мюнкабю, всегда назначали людей старых, чтобы не давать пищу злым языкам. Но и они были всего-навсего сравнительно дельными управителями, которые пеклись лишь о земном благополучии монастыря. Когда король Скюлли воздвиг прекрасную каменную церковь и отдал свое родовое поместье монастырю, то все дома были сначала сложены из бревен и 30 зим тому назад сгорели дотла. Тогдашняя аббатисса фру Эутхильд снова начала возводить постройки, но уже из камня. К ее времени относится множество улучшений в церкви и красивые помещения монастырского совета. Она съездила также в генеральный капитул ордена при главном монастыре в Тарте-Бургундском и привезла из этого путешествия великолепную дарохранительницу слоновой кости, которая и до ныне стоит нам в Воне близ главного алтаря. Этот ковчежец — лучшее украшение церкви, достойное хранилище тела Христова, гордости и святая святых монахинь.